Все это мешало формированию ребенка чувства безопасности. Один судья, занимающийся детской преступностью во Франции, рассказывал о своих встречах с бедными французскими семьями, проживающими в лачугах. В этих дружных семьях растут прекрасные дети. В то же самое время большинство детей, представших перед судом, были из обеспеченных, но очень неустойчивых семей. Значит, благосостояние менее важно для ребенка, чем спокойствие и стабильность семьи. Один, но не изолирован. Малыш играет, он спокоен и счастлив. Вы слышите, как из соседней комнаты доносится его ровный говор. Не трогайте его, ребенку надо побыть одному. Но если дверь между вашими комнатами закрыта, то вам не слышно голоса малыша. Ребенок тоже вас не слышит, поэтому чувствует себя совсем одиноким. Откройте дверь. И время от времени одним словом напоминайте о себе. Сообщайте, что вы здесь, рядом. Праздность — мать всех пороков. Это справедливо как для двухлетнего ребенка, так и для двадцатилетнего человека. Маленький ребенок, которого оставили одного без игрушек, без каких-либо занятий на несколько часов, скучает, сосет палец и делает глупости. Конечно, иногда малыш в течение нескольких часов может один играть с какой-нибудь старой коробкой или кусочком веревки, которую он нашел в углу комнаты. Советуем родителям серьезно беспокоиться о занятиях и развлечениях своего ребенка. Малыш еще не в состоянии выбирать себе игры и занятия. Дайте ему однажды пластилин, в другой раз цветные карандаши, а на третий день игру-конструктор или маленькие машинки. Предлагайте ему время от времени слушать музыку, включая радио или проигрыватель. Почаще давайте книги с картинками. Конец 262 страницы. Нередко можно видеть детей с пустыми руками, скучающими рядом со шкафом, наполненным игрушками. В такой ситуации есть о чем подумать родителям. Родилась сестричка или братик. Для вас, родителей, это радость. А что это для вашего старшего ребенка? Для него рождение сестры или брата непредвиденное и непонятное событие. Ему придется делиться не только своими игрушками, но и другими, гораздо более ценными сокровищами, любовью и вниманием родителей. Советуем родителям заранее готовить своего ребенка к принятию нового члена семьи. Сообщив о скором появлении новорожденного, приобщите старшего ребенка к приготовлениям, например, к подготовке уголка для младенца, уборке квартиры и тому подобное. Приготовьте небольшой подарок, который старший ребенок сам вручит малышу в день его появления в доме. Кстати, подарок может быть самым обычным – погремушка или цветок. Но ребенок должен сам его выбрать в магазине. Вы в это же время приготовьте подарок и для старшего ребенка, чтобы вручить ему в день прихода из родильного дома. И, наконец, постарайтесь избежать очень опасных ошибок. Не отдайте комнату или уголок старшего ребенка, его кроватку, вновь прибывшему малышу. Если вы вынуждены на некоторое время расстаться с ребенком, то старайтесь отдавать его бабушке, тете, друзьям, которых он любит. Разлука с вами не должна восприниматься как изгнание. Эти детали некоторым мамам могут показаться чересчур мелкими, но мы уже обращали внимание на значение для ребенка привычных ситуаций. Малейшие перемены способны вызвать в ребенке чувство заброшенности. Пережитые в связи с появлением новорожденного страдания старший ребенок не всегда прощает младшему. Бабушки и дедушки. Труд бабушек и дедушек очень часто бывает неблагодарным и непризнанным. Правда, он весьма высоко ценится по воскресеньям, в отдельные вечера или во время отпуска, когда родители хотят провести время одни без детей. Благодаря бабушкам и дедушкам мама может продолжать работать, спокойно оставляя малыша дома. Однако очень часто можно слышать: Бабушка слишком балует ребенка, много поучает нас, излишне волнуется.